вихрь, спираль долго не находила сторонников, и даже Фарадей поначалу не оценил эту мысль. Он долго был убежден в том, что силы, действующие между проводниками с током и магнитной стрелкой, это силы притяжения и отталкивания, подчиняющиеся законам Ньютона. Модель Максвелла наглядно отражала подмеченный Эрстедом вихреобразный характер поля. Вращательное движение в модели передается от частиц вихрем и от вихрей частицам. Но это противоречит ранее принятому Максвеллом предположению, что между вихрями и частицами нет иного взаимодействия, кроме трения-качения. Понимая условность, вспомогательный характер модели, Максвелл не останавливается на этой мелочи. Модель раскрывает все новые и новые свои стороны, оборачивается открытием новых захватывающих свойств электромагнетизма, и вряд ли стоит на этом прекрасном фоне искать способ преодоления чисто механического противоречия. Механическая громоздкая модель могла демонстрировать и такие электромагнитные явления, как электрическое отталкивание и притяжение. Но эти эффекты уже не были во главе угла. Они были низведены с пьедестала, куда вознесли их Ампер и Вебер, построившие именно на взаимодействии токов всю свою электродинамику. Притяжение и отталкивание стали рядовыми электромагнитными явлениями. Зато почетное место в новой модели заняла электромагнитная индукция. Первоначальная цель, которую поставил Максвелл при построении своей механической модели, проиллюстрировать электромагнитную индукцию Фарадея, была достигнута, но и с блеском перекрыта. Джеймс Клерк Максвелл понял это, когда начал изучать поведение своей механической модели в случае проводников и изоляторов диэлектриков. Тела, которые препятствуют протеканию сквозь них электрического тока, называются изоляторами. Но хотя сквозь них не течет электричество, сквозь них распространяются электрические эффекты, причем уровень этих эффектов зависит от природы тела. Электрические явления могут происходить и в среде, препятствующей прохождению тока, в диэлектрике, в изоляторе. Пусть холостые колеса не могли в этих средах под действием электрического поля двигаться поступательно, но они при наложении снятия электрического поля смещались со своих мест. Максвелл зорко углядел в этом свойстве модели аналогию с поляризацией молекул диэлектрика в результате смещения зарядов в самих молекулах. Большая научная смелость потребовалась Максвеллу, чтобы отождествить это смещение связанных молекулярных зарядов с их движением, с электрическим током. Ведь этого тока, тока смещения, никто еще не наблюдал. Он совсем не напоминал известные физикам токи в проводниках, и необходимость его введения, казалось тогда многим, ничем решительно не вызывалась. Но отождествив смещение зарядов в диэлектриках с каким-то током, током смещения, Максвелл неизбежно должен был сделать следующий шаг — признать за этим током способность к созданию собственного магнитного поля, сделать этот ток, ток смещения зарядов, равноправным с обычным током, текущим по проводнику. Так, наконец, впервые выявилась неизвестная Амперу и Веберу связь между электростатикой и электродинамикой, связь между покоящимся и движущимся электричеством. Холостые колеса жили собственной жизнью и, объяснив одно явление, предсказывали существование еще одного, ранее никому неизвестного. Механическая модель упрямо приводила движением холостых колес магнитных цилиндриков к странному выводу. Изменение электрического поля приводит к появлению магнитного поля, то есть к положению полностью симметричному фарадеевскому, изменения магнитного поля